Пока лейтенант готовил инъектор с питательным раствором, назначенным подстегнуть механизм регенерации, Саул неожиданно завел разговор. «Лотарн, помню, в последний раз мы виделись перед штурмом дворца регента. Ты был под командованием Соломона». «Так и есть, капитан». Между словами, шприц вошел в открытую шею, пустив жидкость по венам. «Там же я и погиб. Я прожил немногим дольше». Смотря на того, с кем он сражался плечом к плечу в последние дни, Саул поинтересовался, как Фулгрим сумел убедить нас вновь последовать за ним. Слабая ирония слышалась даже через искажающие вокс-системы шлема. Он говорил и испытывал то же, что и мы. Сложно ненавидеть того, кто сам делает это стократ сильнее. Впрочем, если бы не лорд-командор Веспасиан, мы бы не удержались и, что было бы после, не требовало быть озвученным. А твой взвод, в нем ведь, да, Марк и Рилот, предатели. Выдернув иглу, лейтенант принялся наносить заживляющий гель на открытые участки, до которых не мешала дотянуться броня, в частности, на обрубок руки. «Может, если мы переживем этот день, я и подумаю об этом, но не сейчас». «Согласен, все же, сейчас не до этого». К тому же, Торвиц взглянул на названных легионеров и прислушался к связи. По ней донеслись слышные даже в бою чувства. Они были ничуть не светлее тех, что испытывали преданные. «Ладно, позже об этом. А я уж думал, что капитан Торвиц решил произнести пламенную речь. Ошибся. Лотарн, пусть Саул не общался с этим космодесантником достаточно, но знал о его черте, острить в такой форме, что упрекнуть было просто ни за что. Это он умел, капитан». Совершенно собранный и сосредоточенный лейтенант не подал виду. Небесные охотники, видимо, были немного близки по духу двоюродным братьям детей императора, белым шрамом, что обладали редким веселым нравом среди Астартес. Вихрь огня и стали стал подобием декораций для дуэли, что все еще была далека от завершения. Фулгрим имел очевидное превосходство над своим темным двойником, но тот не зря именовался демоном-принцем. Его сила была велика, более велика, чем когда-либо. Змей почти ни на секунду не оставлял улыбки, позволяющей чувствовать его упоение. Упоение, что он пытался приумножить, узрев смятение своего брата. Слова, призванные поколебать воина в пурпурном, лились из его змеиных уст непрерывным потоком. «Скоро моя госпожа будет здесь, и ничто не остановит ее. Этот маленький мир сгорит, и я позабочусь, чтобы ты был в первых рядах, Фулгрим». Чудовище оглашало округу своим искаженным голосом, но тот не имел никакого эффекта на примарха детей императора. Каждое движение третьего было выверено и отточено. Он не стремился к эффектности, не стремился привнести красоту в битву. Подобные глупости уже не волновали Феникса, что сосредоточил все внимание на своем отражении. Клинки высекали снопы искр, что осыпались на землю подобно метеоритному дождю, пока могучие существа раз за разом сталкивались, сотрясая землю и небо. Волны чистой психической энергии обжигали любое нечестивое существо, пытающееся подобраться ближе. Фениксоподобный, в ответ, горел неистовым огнем скверны, отражая большую часть направленной на него угрозы. Скорость, с которой двигались примархи, могла заставить даже Астартес видеть лишь размытые пятна, а отголоски от ударов чувствовались в воздухе. «Бра-отец, ты до боли молчалив». Между выпадами четырех клинков, демон не затыкал рта. «Чем бы мне тебя поколебать?» Задумчивость, совершенно неуместная в пылу схватки, отразилась на сиреневом лице. «Знаю». От появившейся идеи, демон возликовал, предвкушая неверие Фулгрима. Тот, словно и не слушая, сохранял лицо неподвижно, как если бы оно было маской. Маской абсолютной решимости. «За годы в варпе, мне открылись невиданные тайны. И сейчас, я поведаю тебе одну из самых занимательных». Видя холодное спокойствие своего двойника, демон приступил к рассказу с усиленным рвением. «Вся ересь Харуса велась так, как нужно было нашему отцу. Он знал о ней заранее и не предотвратил. Император контролировал ее ход, и даже смерть Ферруса была частью его плана. Наш брат был жертвой, которую отец принес сознательно. Это все часть великого плана, ради которого мы проливали кровь. Но, вопреки ожиданиям, ужасное откровение не возымело эффекта. Напротив, единственный зрячий глаз примарха показал отблески снисхождения. «Не веришь мне? Думаешь, я говорю это из желания увидеть отчаяние на твоем лице? Отец всегда считал нас инструментами, даже не людьми. Мы были просто живыми орудиями, которые он мог бы выбросить, стоило только примархам перестать быть нужными». Ответом был новый удар, совершенный ревущим лезвием меча, что тянулся к плоти предателя, желая низвергнуть ее в прах. «Ты оглох, разве ты не способен подумать над всем происходящим? Исходя из этой парадигмы, ты способен, ведь мы одно целое. Покажи мне опустошение, покажи отчаяние». Змей с яростью обрушился на Феникса, словно пытаясь выбить из него желаемое. Однако, в момент, когда их лица оказались на незначительном расстоянии, он разобрал усмешку врага. «О, ты просто отрицаешь это, не хочешь даже попытаться представить, как и прежде, ты оста». «Не отрицаю». Неожиданные слова сорвались с уст Платиноволосого, застав врасплох демона. Мимолетная заминка позволила телесто пройти под одну из рук и поразить оскверненную плоть своим золотым светом. Враг отпрянул, скользя своим хвостом по пеплу и почве, что местами уже обратилось в стекло. Видимое удивление дало примарху в пурпурном время коротко посмеяться. Посмеяться низким, холодным смехом, в котором слышалась не просто насмешка. В нем было презрение. «Не считай себя самым умным, отродье. У меня было время поразмыслить, и подобные мысли уже возникали». Говоря это, Фулгрим вскинул копье, а глаза его горели уверенностью. «И пусть это вполне может оказаться правдой, но, что с того?» Не успел демон сказать и слова, как зарождающуюся речь прервал ясный голос, пронесшийся по всему полю боя. Примарх хотел сказать это не только своему близнецу, но и своим сыновьям, как тем, что сражались на его стороне, так и искаженным скверной хаоса. «Лишь недавно я понял, насколько необъятно величие повелителя человечества, насколько далеко простирается его взор. Ты ошибаешься, думая, что его можно судить, как простого человека. Неужели, ты хочешь сказать?» И снова, злая насмешка не успела вырваться из зловонной пасти демона, прерванная праведным глазом Феникса. «Император, как бы противоречивы не были его действия, следует за своей мечтой. Подлинные мысли отца никогда не откроются мне в полной мере, но это и не нужно. Достаточно знать лишь одно. И что же, Фулгрим?» Рычание, вызванное бестактным перебиванием, показывало, насколько недоволен демонический примарх. «До тех пор, пока я остаюсь верным слугой императора, я остаюсь верным слугой человечества. Мечта отца – это процветание людской расы. Такова истина. Человечество, эти смертные так тебе дороги?» Услышав эти слова, фениксиец вновь рванул на врага, рассекая воздух. «Я один из них». Это правда, словно стало продолжением руки примарха, обрушившись на врага в синергии со всей мощью сына повелителя человечества. «Как же низко ты пал, братец. Мне это по нраву», — улыбнулся демон. «Я всего лишь осознал, как сильно ошибался». Произнеся это, Феникс замолк. Он и без того занимался бессмысленным занятием, ведя беседу с демоном. Фулгрим говорил все это не столько самому змею, сколько самому себе. «Эта истина, ценой которой стала потеря всего, должна быть выжжена на самой душе, дабы он не забывал о ней, чтобы он не повторил своих ошибок, ибо ему точно не будет дарован третий шанс на искупление. Даже нынешний, второй, был невероятным чудом, порожденным самой судьбой. У тебя испортился характер, братец. Ты даже не даешь мне насладиться нашей встречей в полной мере». Но уже в который раз фениксиец бестактно прервал слова Феникса подобного. Ревущий костер, коим обернулся разящий огонь, опалил руки демона, оставив незаживающие раны. Ранения примарха в пурпурном, напротив, исцелялись с видимой для глаза скоростью. Их силы были неравны, и змей это понимал. «В таком случае, внесем остроты в нашу дуэль». Произнеся это, демонический примарх сорвался с места, двигаясь прямо к массе тварей варпа и Астартес хаоса. Его тело, с неуловимой грацией и скоростью, рассекло союзников, нередко просто давя их, как каток. Фулгрим не удивился этому маневру и прекрасно осознавал, какую именно остроту хочет привнести его близнец. Он хочет вынудить Феникса убивать своих сыновей, обращенных в чудовищ, пока он пытается догнать врага. Хочет заставить его страдать от вида детей императора. Чуть сузив глаза, примарх взял низкий старт и понесся по полю боя, настигая демона. Целое море когтей и щупалец расступалось перед пылающей фигурой фениксийца, чей психический огонь сжигал души нерожденных. Они не могли стать преградой для третьего, но и не на это был расчет. Крупный отряд массивных фигур показался посреди орд существ имматериума. Их броня была столь велика, что они мало уступали примархам, а искаженное вооружение больше подошло бы штурмовым танкам. Увидев верного слугу императора, группа терминаторов хаоса незамедлительно обдала его огнем из всех орудий, под ухмылку демона, что предвкушал ужас своего брата от того, кто это был. Молниеносно сместившись, просто размывшись в поле зрения, Фулгрим был подобен призраку. Его возможности возвысились на немыслимые пределы и позволили ему оказаться прямо перед лидером врага. Всего одного взгляда хватило, дабы узнать в нем первого капитана детей императора, Юлия Кайсерна. Сама душа почувствовала, кем был оскверненный Астартес, ведь его лицо представляло собой гниющую мешанину, лишенную кожи. Только пасть чудовища начала открываться, дабы сказать неизвестные слова своему прародителю, как их прервал пылающий клинок. Меч, стремительно, как луч света, был вогнан в грудь демона-принца, пройдя над открытым воротом живого доспеха. Пульсация силы примарха испепелила внутренности предателя, а после этого телеса последовало примеру разящего огня. Два орудия сыновей императора почти мгновенно умертвили искаженную пародию на благородного капитана, а следом, фениксиец резко развел их в стороны. Обугленные половины огромного тела разошлись, превратив верхнюю его часть в подобие раскрытого букета из плоти и костей, которая продолжала гореть белым огнем. Фениксоподобный вцепился взором в эту картину, восхищаясь жестокостью своего брата. Свет психического пламени освещал лицо Фулгрима, что было неподвижно. Он не сожалел об убийстве того, с кем прошел через сотни битв, но и не упивался смертью врага. Новым рывком примарх окончательно разорвал предателя на две равные половины, начавшие падать оземь. Уже не обращая внимания на падшего сына, Феникс увидел, как его двойник оборачивается для побега. Этого нельзя допускать. Чуть присев, третий прыгнул в небо, уносясь ввысь, подобно пылающей птице. Оказавшись на высоте нескольких десятков метров, он мимолетно оглядел поле боя, его стоит проредить. Психическая сила примарха удержала его в воздухе дольше положенного, а на руках его уже начали собираться слепящие потоки белой энергии. С треском, ветвящиеся лозы устремились дальше, пройдя через орудия, зажатые в руках и извергнувшись вовне. Резкий звук, подобный раскату грома, разнесся на мили вокруг, а увидевшие это верные дети императора удвоили рвение. Узрев могущество, приобретенное их отцом, они возжелали показать еще большие усилия. Разветвленная молния прочертила широкий конус белого света, оставив только выжженную почву, без единого темного создания. Исключение было лишь одно – змей. Демон-принц хрипло выдохнул, ведь для того, чтобы уберечь свое тело и душу, ему пришлось задействовать немало сил. Телекинетический рывок унес Феникса вперед, дав развить огромную скорость. Всполохи пламени, словно став отголосками славы великого ангела, сгустились за спиной, образовав подобие крыльев. Выставленное каплевидное копье триумфально воссияло, пока летело к сердцам твари. Твари, посмевшей ударить его хозяина в спину. Даже нечеловеческая ловкость змея не позволила ему уйти с линии атаки, только сместиться. Это уберегло его от гибели, тем не менее, избежать ран не удалось. Феникс с грохотом обрушился на землю, а телесто вошло прямо в массивный хвост, пригвоздив демона к месту. Вскричав от гнева и унижения, фениксоподобный дернул свое тело в сторону, чем лишь усугубил ранение. Крупные куски зловонной плоти разлетелись в стороны, оставив широкую рваную рану на змеиной части падшего примарха, но это, все же, позволило ему уклониться от взмаха разящего огня. Фулгрим чуть раздраженно рыкнул, видя, как скользкий враг вновь спасся от смерти. Надоел. С этим словом, примарх вспыхнул силой, что унеслась в почву. Осознав, что именно хочет сделать его братец, демон попытался сбежать, но этому помешала дрожь. Третий заранее направил приказ, что позволит избежать бессмысленных потерь среди сыновей, ведь крупный пласт земли утратил связь с остальной почвой. Быстро, просто невообразимо стремительно, огромная глыба была подхвачена телекинезом и превратилась в свистящий снаряд. Два примарха, что продолжали стоять на ней, сгруппировались, ибо полет всегда заканчивается приземлением, а траектория была направлена прямо к свободному участку, посреди моря Пурпура. Глава 56. Как же все болит черт. Хриплый голос Ами первым разогнал тишину, возникшую на опаленной поляне. Дестабилизация зеркала души вызвала разрушительные последствия, что лишь усугубили раны юноши. Рядом с ним раздался согласный стон, владелец которого имел пепельные волосы. Кажется, ему было еще хуже, чем младшему. Мраморный фантазм принадлежал именно ему. Неудивительно, что его насильственное уничтожение заставило стража противодействия сильно пострадать. В глазах было темно, но яркие золотые волосы выделялись ярким пятном. Гильгамеш уже поднимался над землей, хоть и у него были видны серьезные повреждения. Сместив взгляд, Шира увидел ту, кого надеялся победить. Беловолосая девушка истошно стонала голосом, в котором не было и намека на мелодичность. Он был неестественен, походя на рычание злого духа, что, впрочем, было недалеко от правды. Нерожденная чувствовала подлинную агонию во всех аспектах своей сущности. Психическая ярость клинка прожгла широкую рану в ее душе, которую придется восстанавливать непомерно долго, даже с подпиткой империев. Физическое тело, пусть и вернуло частичную целостность, но являлось лишь оболочкой, создать которую было проще всего. Даже не имея силы исказить законы реальности, девушка пребывала в постыдном положении, держась на трясущихся руках. В животе зияла прореха, источающая лучи сиреневого света и редкие, постепенно угасающие всполохи белого огня. Мощь души ее возлюбленного примарха, словно в ненависти к ней, стремилась как можно дольше и болезненнее разить аватару темного принца. Вдруг, демоница ощутила присутствие, что было еще далеким, но нестерпимо могучим. Сквозь боль, она подняла голову и ее пурпурные глаза вцепились в тень, спускающуюся с небес. Заметить ее могли лишь те, кто мог смотреть в варп и видеть его подлинный вид, а не мешанину цветов. Огромная мощь повелителя нерожденной давила на нее, а разум уловил недовольство. Тот, по чьему образу она была создана, гневался на ее нерасторопность. Пусть время для Слоаниш не имело значения, но она ожидала, что ее аватар справится куда быстрее. Возможно, так и случилось бы, но девушка не хотела подчинять Феникса силой, превратив его во второго змея. Его лик, его эмоции и помыслы были слишком дороги ей, чтобы просто уничтожать это великолепие. Она желала ощутить, как он сам возжелает ее, даже притворилась смертной волшебницей. Хоть в большей мере, это был мимолетный порыв, обусловленный намерением поговорить с возлюбленным примархом, но она пыталась посеять в его разуме сомнения, и у нее не вышло. Решимость Феникса, подобно клинку, перекованному в скорби, была несокрушима. Он никогда не предаст отца, предпочтя смерть отступничеству, и даже так вызывал восхищение нерожденной. Но это подождет, ведь в этом мире уже есть кому занять Фулгрима, пока госпожа, предназначенная ему с рождения, завершит свои дела. К слову о них, нерожденная скосила взгляд на червей, сумевших нанести ей столь значительные раны. Оружием, которым может владеть лишь ее милый примарх, непростительно. Ныне едва существенные силы ее нематериальной сути поднялись из глубин. Луч тошнотворного света прочертил линию, за миг настигнув тело рыжего юноши, что был ей ненавистнее любого из этих отбросов. Шира ощутил новую вспышку боли, даже не поняв, когда эта тварь сделала свой ход. В груди словно разгорелся пожар, прожигающий душу. Ни единого звука не сорвалось с уст юноши, ведь его легкие сгорели, вместе с частью гортани. Широкая дыра образовалась по центру его тела, столь крупная, что через нее можно было без труда рассмотреть происходящее с другой стороны. «Еще дышишь, мерзость!» Король героев незамедлительно отреагировал, видя, как принадлежащие ему убили без его согласия. Одинокий портал открылся в воздухе и из него вылетело копье, пронзившее голову твари. Гильгамеш, хоть и был обладателем огромного запаса праны, уже почти опустошил свои резервы. Его не хватит даже на обыденный залп фантазмами, которыми он всегда разбрасывался без устали. Острие влетело прямо в глазницу, выйдя через череп. Девушка небесной красоты запрокинула голову, ведь орудие вошло посередину древка. Тем не менее, рана, способная убить едва ли не любого героического духа, оказалась бесполезна. Яростный оскал и болезненный рык дали понять это. Не в силах быстро избавиться от инородного элемента, нерожденная схватилась за копье и потянула его вперед. Каждый сантиметр пути орудие рвало ее изнутри, но наконец было извлечено. В оставшейся ране, вместо содержимого черепной коробки, был виден лишь потусторонний свет, что медленно затягивал повреждения. Ненавистный король уже порядком надоел деве, потому она с огромным удовольствием приступила к казни. Невесомый туман, обманчиво медленно, сгустился на ладони и сорвался вперед, словно подхваченный ветром. Лиловая дымка стремительно настигла владыку Урука, что уже не имел сил даже на защиту. Холод и жар, боль и экстаз, именно их ощутил золотой арчер, когда мерзкий туман проник в его поры. Агония растеклась по телу, даруя всевозможные видения, в которых он был в столь же всевозможных условиях. привычный образ подвластного ему царства. Рабская жизнь, полная боли, в руках жестокого хозяина. Сладострастные оргии и бесконечные утехи. Все это, за секунды пронеслось в разуме, стремясь испепелить сознание и превратить короля в пускающего слюни овоща. Жалкая попытка. Сиплым голосом, Гильгамеш насмехался над тварью. Двойственная агония могла поглотить даже слугу, но только не его. «Как же ты мне надоел, насекомое!» С усилием встав на ноги, нерожденная медленно приблизилась к Златовласому. Никто не мог помешать ей, ведь младший Шира был при смерти, а старший еще и прийти в себя не успел. Беспрепятственно, она оказалась перед Гильгамешем. Тот стоял на коленях, но тело его было выпрямлено. Король, даже в таком положении, не терял гордости, уверенно смотря на порождение тьмы. Беловолосая схватила смертного за горло и сдавила его силой, достаточной, чтобы не дать ему сделать и вздоха. «Ты познаешь муки, царь Гильгамеш». Вторя этим словам, глаза вспыхнули потусторонней энергией, что проникало в мысли, наводняя их вечными стенаниями мириад душ. Люди и иные существа без конца кричали, смеялись в припадках и молили о забвении. Им было неважно, как именно, только бы это закончилось. Рот короля распахнулся, будто готовясь извергнуть вопль агонии, но ни единого звука не исходило. Напротив, момент слабости был задавлен за секунду. Древний повелитель вернул своему взгляду безмерную гордыню, без капли страха взирая на мерзость. Грудная клетка содрогнулась, как от смеха, что обдал существо безграничным презрением. Ярость затопила сущность нерожденная, и она наплевала на всякое желание заставить его страдать. На смену пришло желание низвергнуть тело, разум и душу наглого смертного в ничто. Ладонь накрыла голову Гильгамеша, послав импульс сжигающей энергии, начавшую покрывать дух золотого арчера разрывами и трещинами. Но даже сейчас он не желал уходить так просто, продолжая с презрением смотреть в глаза мерзости и сопротивляться энтропии силой материума. «Ты!» Демоница принялась накапливать новый сгусток энергии, что точно умертвит жалкого червя, но ей помешали закончить начатое. Луч золотого света снизошел прямо с небес, опалив тело демоницы. Пронзительное эхо прозвучало на всех плоскостях реальности. Боль просто ошеломляла, ведь была дарована ей величайшим врагом хаоса. Проклятый император, схватившись за голову, девушка шипела от захлестнувшей ее агонии. Ненавистный анафима, даже тратя все силы на сдерживание океанов варпа, не преминул возможностью добить ослабленного противника, очень свойственно ему. Вот только этого не хватило для того, чтобы окончить существование нерожденной, однако, достало для того, чтобы она решила сбежать. Осознавая свою уязвимость, беловолосая исчезла из материальной реальности, растворившись в империях. Увидев это, Гильгамеш злорадно усмехнулся. «Как я и говорил, ты просто жалкая тварь». Боль рассекала каждую клетку тела, а душа уже почти раскололась. Ему недолго осталось. Тело утратило все силы и норовило рухнуть на землю, но королям не подобает умирать, валяясь в грязи. Нечеловеческим усилием воли, владыка Урука поднялся на ноги, терпя невообразимую боль. Он поднял голову к грозовому небу и увидел там вспышки недавнего света. Задумчивость отразилась на лице древнего царя, а глаза его всматривались в сияние того самого императора. Короткие минуты разделяли жизнь и смерть, и они были потрачены на то, чтобы взглянуть на свет императора, в котором царь узрел лишь ему ведомое. «Хах!» — слабый смешок сорвался с губ. «Ладно, так и быть, я признаю тебя. Может, лишь после меня, но я разрешаю тебе именоваться повелителем людей». Хоть боль от буйства нематериальных сил в самой душе царя была невыносима, но его лицо оставалось безмятежным. «И я даю тебе указание, защити мое царство». Видя, как тело медленно растворяется мерцающими искрами, Гильгамеш лишь усмехнулся. «Совершенно жалкая смерть. Я не разбрасываюсь такими словами, потому гордись, император, человечество». С каждой секундой оболочка рассеивалась, провозглашая гибель того, кто правит всем, что укрывает небо. «Если Фулгрим хоть в половину такой, как ты, то я не зря даровал ему свою милость». Милость самого Гильгамеша. Эти слова были последними, что сорвались с уст царя. Владыка всего сущего раскинул истлевшие руки и огласил округу своим хохотом. Бесстрашно и самозабвенно он смеялся, ибо даже смерть для него – просто повод для смеха. Артурия, чуть прихрамывая, шла к Рин. Королева с болью смотрела на то, как сестра убила сестру. Проливать родственную кровь всегда тяжело, но Тасака нашла в себе силы сделать это, но не нашла их для того, чтобы остаться после этого спокойной. Впрочем, тот, кто смог бы, вряд ли поистине ценил кровные узы. Тело Сакуры осыпалось черным прахом, в котором не осталось ни единого намека на то, кем ранее была эта девушка. Пендрагон видела, как слезы волшебницы испарялись раньше, чем могли окропить пепел. Золотой свет в ее глазах начал медленно угасать, связь рассеялась и больше император не станет расходовать силы. Рин. Девушка не отреагировала, пребывая в своих мыслях. Она вспоминала смутные дни детства, когда их еще не разделили, когда они счастливо играли, как и подобает сестрам. Рин, нам стоит уйти. С существенной задержкой, Тасака все же кивнула. Поднявшись, Рин взглянула на центр пещеры, в котором находилась тающая темная башня. Это было средоточие ритуала, что лишился резервуара праны, находившегося в теле Сакуры, потому медленно исчезал. Объемный портал, из которого текли силы хаоса, перетекающие в местный варп, сужался, говоря о скором закрытии. Редеющие потоки силы материума не могли навредить той, в ком еще теплилась психическая мощь повелителя человечества, и тем, кто был рядом с ней. Тем не менее, последствия обрыва питания были непредсказуемы. Восклик негодования привлек к себе внимание, заставив посмотреть на кричавшую. До какого черта? Почему сейчас? Мордрит, что потратила много праны на свой небесный фантазм, чувствовала, как ей уже едва хватает на существование. Связь с призвавшей ее исчезла. Быстро повернув голову, рыцарь предательства увидела тело Жанны, или же, не совсем ее. Доспехи и оружие исчезли, оставив девушку в обычной одежде. Она лежала на холодном камне без движения, и ее можно было спутать с мертвецом, если бы не мерное дыхание и исчезнувшие раны. «Эй, святоша, что с тобой?» Неудовольствие сквозило в словах младший Пендрагон. В ответ, девушка зашевелилась, медленно открывая александритовые глаза и поднимая голову. Непонимание было написано на ее лице, когда она увидела трех незнакомых людей, двое из которых были в металлической броне и с мечами. «Где-где я?» Язык, на котором говорила девушка. Она явно была француженкой. «Жанна», Артурия с недоумением спросила девушку, начавшую хлопать глазами от этого обращения. «Нет, мое имя Летиция», отрицательно помотав головой, совсем молодая девушка, скорее всего на закончившая школу, продолжила. «Ее миссия закончилась, да, ее, ты о Жанне де Арк, скорее всего, она позволила жрице взять свое тело». Рин наконец подала голос, повернув голову к смущенной девице, благо, она знала французский в достаточной мере. Небольшой акцент не помешает пониманию. «Позже разберемся, нужно идти, отец». Дочь позвала Артурию тихим голосом. «Я скоро исчезну». «Ты лишилась мастера». Арти без труда поняла причины этого. «Да, и сил у меня почти не осталось». Вдруг, девушка подбежала к своей матери, оказавшись к ней лицом к лицу. Бронированные перчатки обхватили плечи королевы, сжав их с недюжинной силой. «Мы еще не закончили, отец. Обещай мне, что мы еще встретимся, чтобы я могла сразиться с тобой». Удивление настигло старшую столь же быстро, как и слова младшей, в чьих глазах горел рьяный огонь. Арти не сразу нашлась в ответе, продолжая взирать на свою дочь, но, впоследствии, кивнула. «Да, мы обязательно встретимся и решим все, что есть между нами». Твердость в голосе оказалась достаточной, чтобы дочь довольно улыбнулась. «Это обещание, отец». Радостно посмеявшись, Мордрит вдруг застыла, как от активной мыслительной деятельности. Миг спустя, она порывисто обняла Артурию, чуть зарумянившись и тут же отведя взгляд. Сделав шаг назад, рыцарь предательства еще раз вгляделась в черты своего отца и вновь довольно кивнула. «А, точно, передай крылатому, что я хочу еще покататься. А циклопу передай, что я ему еще наподдам». Сперва весело, а потом угрожающе, девушка быстро говорила, ведь ее время утекало, и погладь Риланар от моего имени, того, который кот. Наконец, тело истратило все запасы праны и медленно рассеялось, но, пока этого не произошло, девушка улыбалась столь ярко и искренне, что Артурия не смогла сдержать ответную улыбку. Рин молча смотрела на сцену расставания и чуть усмехнулась, вопреки тому, что на душе у нее было тяжело. Даже конец существования Мордрит превратила в клоунаду, как это было днем, когда девушка подцапалась с одним из сыновей повелителя человечества. Стоящая неподалеку Летиция слабо понимала происходящее, а потому просто молча наблюдала. Последнее, что она помнила, было голосом святой Жанны, снизошедшей к ней во время молитвы. Она просила помочь ей, дать ей возможность воплотиться в мире живых, дабы исполнить ее миссию. А теперь, девушка находится в странной пещере огромных размеров, в компании теперь уже двух девушек. Подобная ситуация могла показаться пугающей, но чутье убеждала в том, что златовласая воительница не навредит ей. А черноволосая девушка сложно было описать чувства, даруемое теплым золотым светом, обтекающим ее фигуру, и лучащимся из ее глаз. Это сияние было праведным, но жестким. Оно не было всепрощающим, не было добрым или злым. Оно словно говорило, что убережет тех, кого должно защищать, и испепелит всех, кто противостоит ему. «Уходим!» Твердый голос той, о ком думала Летиция, вырвал ее из размышлений. А, хотевшая что-то сказать, единственная обычная девушка среди присутствующих, осеклась, когда встретилась взглядом с черноволосой. «Я могу пойти с вами, ты глупая, будто мы оставим тебя здесь!» Снисходительно фыркнув, Тасака заставила Летицию смущенно потупиться, сцепив ладони перед собой. «Идем уже!» Быстрым шагом, черноволосая направилась к тоннелю, через который она попала сюда. Яркое сияние освещало путь, сжигая редеющие пятна ожившей тьмы. Варп утратил власть в этом мире, а мощь императора искореняла оставшиеся очаги скверны поблизости. Рин четко ощущала, как канал связи между ее духом и повелителем человечества оборвался, и она более не слышала его голоса. Вскоре, девушка лишится этого дара, но сетовать было ни на что. Тасака стала проводником психической силы лишь на время и понимала это. Довольно запутанные тоннели не удалось бы преодолеть быстро, ведь они вечно изгибались и ветвились, однако, в группе уже были те, кто знал обратный путь. Артур и Ирин не горели желанием трепать языками, потому шли молча. Лишь Летиция хотела узнать подробности того, где она находится. Услышав о том, что она оказалась на другом краю полушария, девушка испытала немалое удивление. А после, она спросила, как давно святая оказалась здесь и какое сегодня число. Сопоставив полученные знания, она пришла к выводам, что Жанне пришлось очень постараться, чтобы преодолеть расстояние от Франции до Японии за столь короткий срок. «Вы можете рассказать о происходящем, все же, знать о том, во что она оказалась впутана, было предпочтительно». Если коротко, Рин взяла небольшую паузу, чтобы лучше продумать ответ. Могущественный артефакт, исполняющий желания, был осквернен и мог привести к концу света. За ним и пришла Жанна де Арк. Еще, из-за него и меня, в наш мир попал человек из иной реальности, в которой есть чрезвычайно опасные силы. Они пришли за ним сюда, что также могло привести к апокалипсису. Тон девушки был совершенно спокоен, словно она говорила о погоде. «Могло, значит, все обошлось?» Слегка напуганная девушка тихо спросила это у Рин. «Да, прорыв закрыт, но не думаю, что все будет так просто». Тасака понимала, что это было лишь полдела, ведь жаждущие и демонический примарх все еще здесь, как и орды демонических тварей со скверненными детьми императора. Слабый гул, доносящийся из конца прямого тоннеля, дал понять, что Астартес еще не сгинули под натиском демонов. За последние часы Рин и Артурия очень хорошо запомнили звук болтерных выстрелов и рев штурмовой пушки Тацита. Они еще живы, и это радостная новость. Наконец, три девушки приблизились к завалу, что отделяло их от свежего воздуха, насколько он может быть таковым при воздействии хаоса. Ладонь Рин засияла, и каменная масса не спеша зашевелилась. На расчистку преграды уйдут последние силы, после чего Тасака ощутит все последствия бытия вместилищем могущества императора. Постепенно и осторожно, ведомая инстинктивным пониманием психических возможностей, девушка катила крупные глыбы вниз по тоннелю, а мелкие рассеивала у стен пещеры. Несколько минут спустя образовался пологий проход у потолка, через который сможет пролезть человек. Рин. Артурия подхватила названную, что резко начала падать на землю. «Все в порядке, Арти. Просто устала. Ты уверена?» Королева видела, как тело девушки подрагивало, а на лице отражалась боль. «То, что я выжила, уже удача. Не будем терять время. Вы точно в порядке?» Сказавшая это Летиция говорила с ощутимым волнением в голосе. «Не беспокойся». Тасака только сейчас подумала, что эта девушка была совершенно обычным человеком. Она не знала жестоких законов магического сообщества, не знала войны смерти. Для нее подобное было бесконечно далеким, потому, видя состояние Рин, она проявила самое обыденное беспокойство, учитывая, что Летиция смогла стать сосудом для героического духа, имеющего глубокую связь с христианством, то она и сама была верующей, а еще, была просто доброй девушкой, не способной спокойно смотреть на чужие страдания. И лучше приготовься. На эти слова, молодая девушка непонимающе посмотрела на Рин, но не успела уточнить, к чему именно. С появлением прохода, приглушенный гул превратился в непрекращающуюся какофонию взрывом, пронзительных воплей и высокого визга неизвестных механизмов. В узком проходе можно было разглядеть лишь часть происходящего, но и этому помешал огромный силуэт. Массивный воин в пурпурной броне смотрел на девушек алыми линзами шлема. Летиция сразу взвизгнула, стоило ей только увидеть Астартес. Тот, не произнося слов, протянул руку и начал сдвигать крупные камни, расширяя проход. Артурия, поддерживающая Рин, не узнала этого сына Фулгрима. Это был не Абдимон, Тацит или Саул, Тронтеры, и впрямь король Артур. Потрескивающий голос заставил застывшую Летицию сделать шаг назад. «Что с ней? Ты ее напугал?» Рин слегка улыбнулась, ведь, пожалуй, впервые видела нормальную реакцию на космодесантника. Трансчеловеческий ужас заставлял людей испытывать страх от одного вида ангела смерти императора, а Летиция была простым человеком. «Латарн, как они?» Чуть в стороне раздался уже знакомый голос, принадлежащий Саулу Тарвицу. «Целы, только со жрицей что-то случилось». Повернувшись к капитану, лейтенант качнул головой в сторону прохода. «Сейчас от страха в обморок упадет. Эй, Латарн, может, поможешь нам вылезти?» Все еще испытывая слабость, Рин начала чувствовать покалывание в глазах. Зрение слегка размывалось, еще не критично, но фокусироваться на чем-то было все сложнее. «А ты посмелее, девочка-маг!» С мимолетным весельем в голосе, Астартес отбросил еще несколько крупных глыб, оставив в основном насыпь из каменного крошева. Артурия помогла Рин залезть, а там ее подхватили бронированные руки космодесантника. Весьма аккуратно, для такого здоровяка, как подметила девушка. Арти без труда выбралась сама, и в пещере осталась только Летиция. Она с опаской смотрела на гиганта в пурпурной броне, а гул и скрежет снаружи лишь усугублял ее боязнь. «Не нужно их бояться, Летиция, они союзники». Артурия посмотрела на дрожащую девочку, но та не слишком спешила двигаться. Повернувшись к Астартес, она чуть тише произнесла: «Ей не стоит там оставаться, врата еще могут быть опасны». После этого, к проходу подошел космодесантник без шлема и окинул Летицию взглядом серых глаз. Его лицо, пусть было несколько изможденным, обладало ровными и мужественными чертами, а белые волосы притягивали внимание даже в не слишком ухоженном виде. «Юная леди, вам нужно выбраться оттуда, вы можете пострадать». Саул, видя, как этот ребенок трясется от страха, пытался сделать свой тон как можно мягче. «Мы не навредим вам. Кто-кто вы?» Видимо, деликатный подход подействовал, и Летиция уже не так боялась. «Мое имя Саул Тарвиц. Я капитан 10-й роты легиона детей императора. Вы военный?» Такой невинный вопрос слегка удивил Тарвица. «Называть сыновей примархов военными слишком поверхностно, верно? И я давал клятву защищать человечество, потому вам нечего бояться». С этими словами, Саул протянул единственную оставшуюся руку в узкий для него проход, но вполне достаточный, чтобы пролезть к девушке. Неуверенными шагами, Летиция поднялась к проходу и положила свою крохотную руку поверх ладони Астартес, медленно помогая ей двигаться. Капитан наконец вытащил ее на свет, и когда девушка уже спускалась с другой стороны, она оступилась, из-за чего могла упасть, если бы ее не придержал космодесантник. Подняв голову, Летиция смогла в полной мере осознать, насколько огромным был человек перед ней. С ее не слишком маленьким ростом он возвышался над ней почти на метр, а массивностью превосходил десятикратно. «Спасибо, не стоит благодарности, юная леди». Теперь группа выбралась из пещеры под горой Энза, по-видимому, успешно закрыв проход в имматериум. Следующим действием должна быть зачистка враждебных сил, что было осуществимо. А что до девочки? Не успел капитан подумать, что делать с гражданской посреди поля боя, как с небес рухнул вал света. Он укрыл собой все, не оставив ни единой тени. Волны накатывали одна за другой, отдаваясь пульсацией в пространстве и в сердцах тех, кто хранит верность. Увидев, как нечестивые твари сгорали в этом праведном зареве, сыны Феникса, все, как один, прижали к сердцу кулак. Они понимали, враг обречен, противнику нет спасения, ибо свет повелителя человечества разгонит даже самую мрачную тьму. Глава 57. Оглушительный грохот раздался по выжженным пустошам. Ударная волна и вал пыли накрыл все на сотни метров вокруг. Земля взметнулась ввысь, как от взрыва, унося с собой все звуки, издаваемые ордами демонических существ. Лишь несколько секунд спустя грохот спал, дав слуху вновь исполнять свою задачу. Кухулин запрокинул голову, увидев, как массивная глыба пронеслась над ним с огромной скоростью. Даже твари бездны замешкались, ощутив волны силы примарха. Пес Кулана чуть недоуменно повернулся к Кассию, что сражался рядом с ним, задав немой вопрос. Астартес прекрасно знал о намерении своего отца, потому не упустил возможности убить больше врагов, застывших на месте. Весь фронт детей императора обрушил свои орудия, разом унося сотни жизней демонических порождений и оскверненных легионеров. Число последних уменьшалось с каждой секундой, по примерным подсчетам, они насчитывали около 5000 воинов, но теперь их было вдвое меньше. Учитывая количество выживших после Иствана 3, столь малые силы говорили о вырождении. Одаренные сына Феникса, даже в отступничестве, сумели бы найти способ восстановиться. Проклятие хаоса лишило их не только рассудка, но и силы. Они больше не были легионом, став обезумевшими животными, в телах Астартес. Вырывая клинок, на котором уже не осталось ни единого чистого места, Кассий параллельно вел болтерный огонь. Лишь после смерти двадцатки тварей, он нашел возможность ответить на вопрос. Наш лорд решил избавиться от помех, и только это услышал Ситанта, прежде чем гигант продолжил свою жатву. Вот это удаль, Фулгрим явно знает, как сделать битву веселее. Лансер ухмыльнулся, краем сознания отметив, что энергии все меньше. Как слуга, он обладал возможностью дольше действовать без подпитки мастера, но и это время подходит к концу. Крутанув копье в руке, Кухулин возобновил битву, ведь терять драгоценные мгновения ему было не с руки. Погрузив алый наконечник в тело демона, что возобновили атаку, Ситанта ощутил усилившееся тепло. Поле битвы в принципе было жарким местом, но теперь температура повысилась неестественно быстро. С каждым мгновением оно нарастало, и вместе с этим пришел гулкий грохот. Колоссальная фигура продавливала себе дорогу к позициям детей императора, обрушивая на все преграды буйство инфернального огня. Его черная броня словно поглощала свет, а горящие кости на ней нагоняли тревогу на душе. Шлем в форме оскаленного черепа был увенчан пылающими провалами, заменяющими глаза. Гигант яростно рычал, столь угрожающе, что это могло заставить простого человека упасть в обморок от одного этого звука. Неестественная сила слышалась в этом рыке и чувствовалась в пульсации мощи, окружающую эту фигуру. Огромный молот, в молниеносно быстром ударе, перемолол внутренние органы крупного демона, имеющего высокое положение в иерархии. Призрак возмездия был сильнее, чем даже высшие демоны хаоса, и подтверждал это своими действиями. В момент начала сражения, владыка железных рук был оттеснен на дальний край пустынной местности, только сейчас проложив себе дорогу, что устилали горы трупов поверженных врагов человечества. Только оказавшись бок о бок с сынами того, кто был ему когда-то братом, железнорукий примарх вонзил крушитель кузен в землю, окатив сотни тварей ярким пламенем, тем самым создав крупную прореху в массе противников. Обернувшись к космодесантникам, Манус прошелся по ним взглядом, что вспыхивал яростнее, когда он видел предателя. Сама сущность призрака мщения могла отличить тех, кто когда-то предал. И тем не менее, десятый не стал карать тех, кому нет прощения, у него не было такой роскоши, как время на отступников. Навстречу примарху вышел тот, кто был одним из командующих детей императора. Дредноут, чья броня имела пурпурный цвет с небольшим количеством позолоченных элементов, прижал силовой кулак к груди, приветствуя одного из сыновей повелителя человечества. Быть может, Риланар и хотел сказать что-то, но его прервал потусторонний голос, обнажающий нынешнюю суть некогда живого примарха. «Ты бьешься плечом к плечу с предателями, древний Риланар». Глубокая ненависть сквозила в словах Ферруса Мануса, не оставляя сомнений в его отношении. «Они мои братья». Пусть ответ был краток, но за ним крылись неисчислимые смыслы, понять которые могут немногие. «Они отступники. Ваш примарх отступник. К чему ты ведешь, примарх Манус?» Хранитель традиции не стал выказывать почтение, как хотел изначально, не после таких слов. «К тому, что ты совсем растерял честь». Пренебрежительно тряхнув головой, десятый решительно зашагал вперед, прямо туда, где еще не осела пыль и где мерцали огни психической силы. Молчавший древний повернулся к владыке железных рук, смотря ему в спину. Гигант в черной броне не обращал внимания на детей императора, что расступались перед исполином, и только громкий голос дредноута заставил его остановиться. «Ты ошибаешься!» Застыв на полушаге, дух возмездия чуть развернулся, желая услышать. «Да, мы потеряли честь во мраке предательства и братоубийства, но сейчас, вернувшись из бездны, мы как никогда осознали сущность своего долга, осознали то, что посмели забыть. Честь детей императора будет вновь завоевана кровью, как врагов, так и нас самих». Несколько долгих мгновений примарх не отвечал, но, сделав это, ограничился коротким: «Это просто слова», после чего ускорил шаг в гущу психического шторма. Наблюдая за уходящим примархом, Риланор не стал пытаться переубедить его. Сила слов всегда должна быть подкреплена силой деяний, и древний верил, что он, его братья и его примарх докажут это, обрушив всю свою решимость на врага. Стоя в стороне, Кухулин дивился от происходящего диалога между великаном в костяной броне и могучей машиной войны. Воля последнего была столь сильна, что инстинкты пса Кулана кричали о его уверенности. «Думается мне, что у вас была очень насыщенная жизнь, друг мой. Даже жаль, что я не услышу о ней за кружкой доброго иля». Встав рядом с Кассием, Лансер хлопнул его по наплечнику, а в глазах его был мрачный интерес. «Не скажешь, из которых был ты». Слегка удивившись такой наглости, Астартес взглянул на человека, но не увидел насмешки на его лице. Он и сам был воином, и знал цену верности. «Из тех, кто выбрал не ту дорогу». Тон Кассия утратил всякие эмоции, а разум на миг унесся к серым руинам. Печально это слышать. Склонив голову, Кухулин перевел взгляд на орды тварей, начавших возобновлять свой марш, после очищающего огня черного гиганта. «Не стану впустую утешать тебя, только предложу проверенное лекарство от лишних мыслей». Широкий оскал оттенялся вспыхнувшей жаждой битвы в алых глазах. Смотря на унесшегося в гущу сражения копейщика, Астартес встряхнул головой. Он подумает о том, как ему быть после того, как этот день кончится. Перед тем, как последовать примеру Кухулина, Касси отметил краем разума, что у волков раса ему бы понравилось. Облако пыли медленно падало оземь, все больше открывая обзор. Система авточувств пока слабо справлялась, но легионеры окружили место, в котором ощущали нечестивое присутствие. Медленно спускаясь вниз, гигант в пурпурной броне ступил на границу пологого кратера, оставленного падением глыбы. Его сияющие глаза изучали пространство перед ним, смотря не только в физической реальности, но и в нематериальной. Ему было не нужно видеть, чтобы узреть костер энергии скверны, коим стала душа его близнеца. «Неплохо полетали, братец, с ветерком». Голос донесся из грязно-серой завесы, заставив Астартес крепче сжать рукояти орудий. Всплеск энергии империев разогнал неприятную пыль, позволив увидеть, как из-под груды рассыпающейся земли выползает огромная змееподобная фигура. Только сейчас, когда она была так близко, дети императора смогли рассмотреть падшего примарха в должной мере и испытать невиданное отвращение. Отведя ногу назад и прочертив борозду в мягкой почве, Фулгрим приготовился к рывку, так и не дав ответа. «А зачем ты привел меня сюда? Думаешь, кучка космодесантников сможет мне помешать?» Пренебрежение сквозило в насмешливом голосе, пока демон осматривал напряженных Астартес. «Уж извини, но меня не разжалобит вид столь несовершенных сыновей». Фениксиец был вынужден отдать твари должное, он очень хорошо выводил его из себя. Сдерживая подступивший гнев, Фулгрим издал зубовный скрежет, что не укрылось от взора змея. Довольно улыбнувшись, он материализовал свои мерзкие орудия, что были потеряны в полете. Это стало точкой, после которой бой возобновился. Подобно выпущенной стреле, примарх в пурпурном сократил расстояние, опаляя проклятую плоть демона своим пламенем. Сыны фениксийца видели, как два полубога кружили размытыми тенями, пульсируя мощью. Один принял дары тьмы, превратившись в омерзительное ее порождение, другой пробудил наследие своего творца, дабы противостоять мраку имматериума. Оба были могучи, оба находились за пределами человеческих возможностей и даже возможностей ангелов смерти императора. Скрежет пронзил слух, придя на смену грохоту от столкновений. Всего на миг застыв, примархи вновь занесли орудия, что рассекли воздух. Феникс отбросил феникса подобного, но тот, казалось, не был этим расстроен. Он весело посмеивался, изредка проводя змеиным языком по губам. «И сколько мы будем продолжать, братец? У меня есть все время вселенной, но ты явно не настолько терпелив». Змей наслаждался происходящим, рыская глазами по космодесантникам, что сохраняли бдительность, но не вступали в столкновение слишком могучих для них существ. Фулгрим вновь не ответил, но в его взгляде можно было прочитать невольное согласие. Он действительно больше не намерен ждать. Когда горящая психическая мощь фениксийца нахлынула, демон заинтересованно склонил голову и вдруг понял, враг не хотел просто окружить его верными Астартес. Он привел его сюда, в место, где собрались тысячи сильных душ, с иным намерением. Нити чистой силы, что лились из сущности детей императора, сгустились и сплелись в единые потоки, что устремились к своему прародителю. Энергетические искры беспрестанно срывались с керамитовых пластин, окружая сынов Феникса ореолом чистого света. Они поняли, чего хочет их отец, и направили все мощи своих душ в руки примарха. Громоподобная вспышка накрыла тело демона, пока он с удивлением во взгляде наблюдал за своим братом. Вся фигура Фулгрима скрылась в вихре нематериальной энергии, а тело его, казалось, перестало существовать. Он словно представлял собой неживое существо из плоти и крови, но сущность Имматериума, обладающую безграничной силой. Каждый из детей императора увидел, как враг проглотил свои насмешки. Его руки, как если бы имели свой разум, двинулись назад, а за ними попыталось последовать и змеиное тело. Нельзя сказать точно, осознанно или инстинктивно, но змей хотел отступить. Ничтожные доли мгновения отделяли его от начала движения. Однако, он не успел. Мрак империев истлел в тот же миг, когда Феникс сорвался в полет, рассекая мир. Отчетливый треск заполнил пространство, что породило разрыв, отозвавшийся среди лесов и холмов. Жар, источаемый слепящей кометой, был подобен раскаленным звездам, испаряя в ничто землю и воздух вокруг. В стремительности, языки огня развивались подобно многочисленным знаменам, следуя позади яркой вереницей. Двигаясь быстрее, чем психическая сила рассеивалась, лорд детей императора взмыл ввысь в тот краткий момент, когда он застыл в небе. Каждый, кто мог видеть, узрел. Очертания могучего полубога утратили человеческую форму, став подобием яростной птицы, чье оперение пылало серебром. Стоя в кратере, змей понял, что сбежать не выйдет. Его челюсть разошлась, став непомерно огромной пастью, что извергло из себя оглушительный визг. Психический крик разорвал барабанные перепонки ближайших Астартес, что сейчас были способны выдержать атаку шумового оружия. Время застыло. В вышине парил не примарх. Это был не человек и даже не псайкер великой мощи. Это был Феникс. Острые очертания состояли из белого пламени, без конца переливаясь и опадая подобно перьям. В противовес демоническому отродью, огненная птица ревела массой очищающего огня. Одним видом, этот отголосок древних мифов вызывал трепет в сердцах, что усилили свое биение в груди. И вдруг тот, в чьих силах было испепелить все сущие, устремился к земле. Астартес были не в силах увидеть, но и не в силах были отвести взгляд. Полет слился в единый поток силы, столкнувшись с врагом. Демон вскричал, но не от гнева, а от боли. Сама его сущность стенала в агонии, в которой не смог бы найти наслаждение ни один последователь темного принца. Оскверненная плоть не просто сгорала, она рассеивалась на нечто, еще более фундаментальное, нежели пепел. Дети императора на миг ослепли, ибо никакие технологии не могли уберечь их глаза от ярости сверхновой. А когда они вернули себе способность видеть, перед ними предстал прежний примарх, возвышающийся над поверженным врагом. Фулгрим тяжело дышал, чувствуя ужасное истощение. Этим ударом он мог смести армии. Даже величайшие крепости, воздвигнутые дабы сдерживать мощь титанов, не выстояли бы. Эта мощь выходила за рамки человеческого, затратив непомерное количество сил. Однако усталость того стоила, ведь демоническое отродье утратило свой извращенно прекрасный вид. Змей хрипел, чувствуя волны энтропии, выжигающие его душу. Вот и все. Вымотанность примарха едва позволяла ему стоять на ногах, однако, состояние его темного отражения было еще хуже. Сиплый голос донесся от обугленного тела. Неужели, во взгляде твари было прежнее веселье? Вернее, лишь его могли бы разобрать в потемневших глазах обычные люди. Дернув щекой, Фулгрим вернул себе в руку разящий огонь, что далось ему с видимым усилием. Сделав шаг ближе, примарх вонзил клинок в грудь змея, вызвав звук, подобный шипению умирающей змеи. «Я вижу тебя насквозь!» Вкрадчивый шепот, которым говорил фениксиец, заставил взор демона дрогнуть. Всего на миг, но этого было достаточно. Ты дрожишь от страха, твой дух трепещет в ужасе, жалкий ты трус. Отчетливый гнев покатался на искаженном лике. И, именно в этот момент, в небе возгорел золотой свет. Шквал чистой мощи обрушился на твердь земную, низвергая весь мрак. Это значило только одно – прорыв закрыт, Грааль уничтожен, и теперь ничто не спасет порождение самых темных глубин варпа. Змей, стоило только ему взглянуть, как его глаза опалило сиянием мощи повелителя человечества. В восприятии примархов, этот вал двигался мучительно медленно, давая осознать и убояться. Ядовитая ненависть затопила всю сущность демона-принца, и он сделал единственное, на что был способен в своем положении. Все не кончится так просто. Дети императора опустили клинки. Они больше не видели врага, купаясь в теплом сиянии. Они поняли, кто был совершившим это. Одни, в почтении перед своим повелителем, осеняли себя руками, сложенными в форме аквилы. Другие же, склонили головы, припав на колено, словно ожидая суда императора за их ошибки. Битва была закончена, и она окончилась победой. Но вместо триумфа, легионеры почувствовали, как их физические оболочки теряют плотность, готовясь вернуться в сон душ. Неизвестно почему, но фениксиец повелел им это, и они не могли противиться. На все более пустеющем поле битвы рядом с космодесантником стоял человек с алым копьем в руках. Он пережил сражение, как и его новый знакомый. Вот и конец. Он улыбнулся, и его улыбка была спокойна, вопреки кровавой битве. «Приятно было биться с тобой бок о бок». Кухулин хлопнул его по грудной пластине в дружеском жесте, а следом весело подмигнул. «Пожалуй, мне тоже пора, будь здоров, Касси». Сознательным намерением, Лансер перестал удерживать себя в мире живых, уносясь в неизвестность. Этому ничего не мешало, ведь океан темных сил был очищен золотым светом. Космодесантник на миг задержал взгляд на копейщике. Их знакомство было коротким, но, да, и ты будь здоров, Кухулин. С этими словами, легионер исчез, подобно остальным. Один за другим, тысячи Астартес оборачивались вихрями пламени, уносясь к своему отцу. Однако, многие из них ощутили странность, которую не могли описать. Им казалось, что было что-то неправильное в этом. Среди них был Риланар, смотревший на место, где упала пылающая комета. Усилием воли, он сдержал свое исчезновение. Этого не хватит надолго, ведь даже древний был не способен отринуть волю примарха в полной мере, пока хранит ему верность. Попытавшись увидеть происходящее на месте битвы его отца и демона глазами братьев, он видел лишь, как Горгон заносит свой молот. Это было последней картиной, что узрел хранитель традиций, и не сумел понять ничего, как очутился в море души своего примарха. Феррус Манус добрался до своего бывшего брата за несколько мгновений до того, как океан золота накрыл собой всю площадь города и близлежащих территорий. Крушитель кузнец находился в руках примарха, пока он пытался разглядеть произошедшее с демоном. Скользя по не слишком крутому склону, он приближался к застывшему Фулгриму. Змея не было видно, однако, Горгон ощущал его присутствие рядом. Тяжелые шаги приближали десятого к третьему, пока тот был почти недвижим, лишь его руки мелко подрагивали, что вызвало непонимание у Мануса. Оказавшись прямо за спиной фениксийца, примарх схватил его за плечо и с силой развернул. Увиденное заставило Горгона отпрянуть в удивлении. В глазах, что прежде источали чистый свет, затесалась мерзкая энергия, явно не принадлежащая Фулгриму. Вдруг взгляд словно сфокусировался, став осмысленнее. «Феррус!» Голос двоился, будто его произносили сразу двое в идеальной синхронности. «Фулгрим!» Вопросительный рык нес в себе неопределенность. Железнорукий примарх хотел увериться в своих подозрениях. «Да», фениксиец произнес это скорее по наитию, ведь в нем было нечто неправильное. А следом, и нет, выражение лица резко сменилось, как если бы его имел другой человек. Тон также исказился, приобретя отвратительно ликующие нотки. Примарх схватил себя за голову, содрогаясь, как от припадка. Стон боли сорвался с его уст, и он отшатнулся. «Прочь!» Яростный крик сопровождался вспышкой психической силы, что была омрачена нечистыми эманациями. «Вот уж нет, братец!» Сперва говоря одним голосом, потом совершенно другим, Фулгрим был похож на сумасшедшего, борясь с чем-то, что было в нем самом. Горгон более не имел сомнений, сбив брата с ног ударом ноги. Не в силах сопротивляться, гигант в пурпурной броне рухнул на землю, так и не прекратив корчиться и гневно рычать. «Ну же, Фулгрим, мы просто вновь станем одним целым. Разве тебе не радостно от воссоединения?» «Нет». Подняв орудие, владыка железных рук уже был готов размозжить тело предателя, но слова, сказанные им, заставили его остановиться. «Я не для того вернулся к жизни». Удар бронированным кулаком сотряс землю, ведь в него была вложена вся сила полубога. «Я не позволю тебе украсть ее. Я не стану отступником вновь. А кто говорит о краже? Я возвращаю свое. Ложь. Напротив, чистая правда». Видя абсурдную ситуацию, Горгон, вопреки своим изначальным намерениям, замешкался. То, как яростно Фулгрим сопротивлялся, всеми силами борясь за то, от чего когда-то отвернулся. «Фулгрим». Склонившись к брату, Феррус схватил его за плечи и силой развернул к себе. «Ты сможешь изгнать отродье?» Гулким голосом, десятый задал этот вопрос, и судьба фениксийца будет предрешена в зависимости от ответа. «Разумеется, нет, братишка. Наши души сливаются, и ему это не остановить. Умолкни». Вновь вернувшийся Фулгрим, приложив невиданные усилия воли, отогнал змея на некоторое время и сосредоточил свой взгляд на брате. «Феррус, я сделаю все возможное, но, если у меня не выйдет...» Горгон смотрел прямо в глаза тому, кого некогда называл братом, называл другом, и видел в нем то, что было до боли знакомо. «Убей меня». Глава 58. Хух, вот же, даже перед смертью этот пафосный засранец не изменился. Хриплым, слабым голосом страж противодействия говорил это, видя, как король героев растворился в небытие. Вряд ли его душа уцелела, губительная сила той стервы не позволит ему. Медленно переведя взгляд, только пришедший в себе Эмия посмотрел на младшего. Он едва дышал, ведь этому мешало отсутствие большей части грудной клетки и гортани. Ноги не слушались, потому старшему пришлось ползти на коленях, дабы оказаться перед рыжеволосым юношей. Глаза цвета раскаленного золота, несмотря на более неминуемую гибель, упрямо не желали закрываться. Обожженные пальцы подрагивали в инстинктивной попытке найти спасение, однако, смерть хреновая штука, да, смех, вырвавшийся их бессильных уст, был подобен этой самой смерти, абсолютно не походя на нормальный. Услышав голос вне поля зрения, Широ медленно, с великим усилием, повернул голову. Его рот слегка искривился, и никто не смог бы понять, что хочет этим сказать мальчишка. Никто, кроме него самого. «Дай угадаю, закрой уже пасть, и так дерьмово, да», раздражающе ухмыльнувшись, старший Эми разглядел в младшем желание сломать ему нос. «Похоже, мы оба терпеть друг друга не можем». «Это правильно». Широ, не желая видеть наглую морду, вновь повернулся к небу. Тошнотворный свет постепенно рассеивался, уступая место беззвездному небу. Если бы у юноши были силы, то он бы улыбнулся. «Ребята справились, все обошлось». Страж противодействия, отбросив намерение выводить из себя прошлого себя, стал размышлять, прилагая усилия лишь для того, чтобы связно мыслить. Мальчик не выживет. Даже сейчас он остается в сознании лишь от упрямства. Впрочем, простым упрямством это не назовешь. Неужели у меня всегда была такая крепкая воля?